И никогда не уходи, и никогда не отпускай, покуда сердце не замрет, не застынет в груди. И нам других не нужно слов, и обещаний клятв других. И мы танцуем в тишине всех еще не написанных песен. Сечение обид, несколько сигарет подряд, еще никто не улетал так легко, как мы, без обид. Сегодня самый лучший день, сегодня самый лучший день, и это все, что стоит знать нам с тобой. Когда не уходи.